с тремя девушками. Решил немного подразнить я ее. Дай угадаю, мама и сестры, и снова хитренькая улыбка. Почти угадала, мама и два деловых партнера. О, и давно это было, почти 10 лет назад. А, значит, деловые партнеры мамы, нет, мои. Я подписывал соглашение по своему первому патенту. Погоди, первому патенту, их у тебя несколько, удивилась девушка и стала засыпать меня вопросами. И вообще, тебе сколько тогда было, отвечаю по порядку. Улыбнулся я девушке и максимально выпрямил спину. У меня больше 4000 патентов, а было мне 6 лет, 4000, а во, круто. Впечатлилась Гвен, а потом задала вопрос, которого я немного опасался. Так тебе получается 16? Почти, немного смущенно сказал я, значит 15. Кажется, я услышал в ее голосе разочарование. Так вот как себя чувствует Шельма, признаюсь, погано. А ты думала сколько? Не знаю, не задавалась вопросом. Пожала она плечами, но как-то не уверена. Думала, может, моего возраста, доктор Коннорс говорила, что ты очень рано закончил университет. Но что настолько рано, я и подумать не могла. Прости, не хотел вводить тебя в заблуждение. Да ладно, я ведь могла и спросить. Это что-то меняет, то, что мне 15. Конечно, я ведь обычно занимаюсь сексом на первом свидании. Улыбнулась Гвен, а с тобой это незаконно. Чего? В шоке выпучил глаза я. И часто ты так делала, да на каждом свидании. Продолжала веселиться Гвен, а их у меня было целых ноль. Тут она посмотрела на мое ошарашенное лицо и засмеялась. Ты бы себя видел. Да, 1-0 в твою пользу, признаю. Поднял я руки, тоже начав немного посмеиваться. Уж очень заразительно смеялась девушка. Ладно уж, не буду обижать маленьких, 1-1. Мне автогол за выбор фильма. Маленьких, я выше тебя. Ну, гигантский ребенок, подумаешь. Вообще, это обидно. Честно признался я. Я просто шучу. Продолжила улыбаться Гвен. Я не про это. Я про то, что всю жизнь я ребенок. Зарабатывать, и неплохо зарабатывать, я начал в 6 лет, Нобелевку получил в 7. На этих словах Гвен уставилась на меня с изумлением. В 11 закончил университет, в 12 стал преподавателем у своих сверстников. Сейчас у меня 7 докторских степеней, но ничего из перечисленного не делает меня взрослым в глазах людей, потому что в документах стоит цифра 15. И я замолчал, продолжая расстроенно шагать вперед. Мда, доктор, конечно, говорила, что ты гений, но я не думала, что настолько, задумчиво сказала Гвен. Будь я хоть трижды гений, это не сделает меня взрослым. Грустно усмехнулся я. Не сделает, но может это немного поможет, сказала она, развернула меня к себе и, встав на цыпочки, впилась в губы поцелуем. Первые секунды я был шокирован, но поддался инстинктам, обнял девушку и ответил на поцелуй. Время замедлило свой бег, пока мы стояли и целовались. Не знаю, сколько это длилось, но через какое-то время мы прервали поцелуй, чтобы отдышаться. Я смотрел на раскрасневшуюся девушку и не мог удержаться от глупой улыбки во все лицо. «Ну как, теперь чувствуешь себя взрослым?» — повторила мою улыбку Гвен. «Почти». И я снова впился в ее губы своими. Это был отличный день. Глава 15. Удар в спину. Глава 15. По случаю нашего с Эммой ухода на вольные хлеба, в особняке Ксавье решили устроить отвальную. Все жители и гости особняка собрались на эту вечеринку, чтобы выразить благодарность за время, проведенное вместе. Правда, вечеринка была немного разделена, потому что в зал с алкоголем ученикам заходить запрещалось. Однако, взяв себе напиток, взрослые мутанты возвращались в общий зал, стараясь не отделяться от младших братьев слишком сильно. Мы же в данный момент общались с профессором, в окружении еще нескольких мутантов. «Очень жаль, мистер Блэк, что вы нас покидаете, но я понимаю, что стены нашей школы стали слишком тесными для вас», высказалась профессор, у которой было время подготовиться к нашему уходу. «Например, найти замену из других учителей, хоть на них и возрастет нагрузка. И я рада, что вы смогли составить планы занятий по своим предметам. Так приход новых учителей будет максимально гладким. Это минимум, который мы могли сделать. Нам самим тяжело покидать школу, ведь она стала нам вторым домом за это время. Ну да, сколько времени я тут провел, больше только дома проводил. Но мы продолжим работу по всем направлениям, на которые уже подписались. Может, даже сможем ускорить работы по генной части. Вы ведь говорили с древней, есть что-то, чем вы можете со мной поделиться? Да, есть. Мы точно установили неоднократное магическое вмешательство, Сейчас древняя полностью взяла на себя эту сферу, а я буду заниматься научной деятельностью. Пустился я в разъяснение, с бокалом сока в руке. В частности, разрабатывать лекарства и способы его распространения. Хм, тут я, пожалуй, могу вам помочь. У меня есть связи в одной международной структуре, которая, я уверена, заинтересуется вашими изысканиями. А во, это она не нащит, случаем, намекает, пожалуй, стоит с ними законтачиться. Хотя, там вроде бы гидра как-то привязана, черт, вспомнить бы подробности. Полагаю, будет лучше, если вы сами на них выйдете. Да, отчего же, спросил я, заранее предполагая ответ, и не ошибся. Потому что все нормальные спецслужбы действуют по одному сценарию, они идут на контакт подготовившись. А это значит, что сперва они прошерстят всю вашу жизнь, найдут слабые места и мелкие грешки. Они это будут делать не потому что такие ужасные люди, а потому что для них интересы большинства важнее интересов одного, даже гениального, ученого. Я это понимаю, кивнул я, и более того, считаю такой подход абсолютно правильным. Но вы правы, лучше начать разговор на своих условиях. Прекрасно, тогда я устрою вам встречу с важным человеком из их структуры. Благодарю, профессор. Не знаю, то ли дело в том, что она не может мне в голову залезть, то ли еще в чем, но Ксавьер мне нравится. Она действительно переживает за своих учеников и за своих сотрудников. Доктор Блэк, можно с вами поговорить? Подошла к нам сбоку Шельма. Ох, опасался я этого разговора, но надо расставить все точки над «и». Да, конечно, Анна, ответил я, оставив Эмму общаться с Шарлиз. Хоть и подмигнула мне чертовка, напоследок, мистер Блэк, Джо, наедине можно просто Джо. Блин, да что я несу, мне наоборот стоит держать дистанцию, нечего девочке голову дурить. Хорошо, Джо, согласилась Шельма, хоть и осталась все такой же грустной. Грустный, но решительный. Вы ведь уходите насовсем? Да, похоже на то. Значит, и сыворотки больше не будет? Ох, это ее волнует. Фух, пронесло. Нет, ни в коем случае. Запасы сыворотки уже есть, а при первой возможности я возобновлю ее производство и улучшение. Не беспокойся, я сделаю все, чтобы вам комфортно жилось. И это касается не только сыворотки, но другие мои заслуги лучше оставить в тени. Спасибо вам. Вы так много для нас всех делаете. Посмотрела она мне в глаза, положив правую руку мне на предплечье. Ну, я могу сделать что-то, поэтому и делаю. Можем мы прогуляться немного? Да, конечно. Кивнул я и позволил вывести себя на улицу. На мой недоуменный взгляд, Эмма только широко улыбнулась и опять подмигнула. Я уже сомневаюсь, кто из нас в здравом уме. Когда мы вышли из особняка и прошли в сад, Шельма остановилась и повернулась ко мне. «Джо, я хотела еще раз извиниться за тот поцелуй. Я не хотела создавать столько проблем». Девушка начала теребить правой рукой перчатку на левой. «Я просто была очень рада твоему возвращению. По итогу ты пострадала куда больше, чем я. Так что, надеюсь, ты больше не будешь забывать про прием лекарства». Попытался я немного сместить акценты. «Я постараюсь», — кивнула она. «Но я хотела кое-что сказать, пока ты не уехал. Слушаю внимательно. Блин, кажется, я знаю, что она хочет сказать. Я тебя люблю», — девушка прильнула ко мне, со страхом и надеждой глядя в мои глаза. Боже, как тяжело смотреть в ее глаза. Всегда ненавидел такие моменты, даже в прошлой жизни. «Анна, я...» Но девушка меня перебила. «Я все знаю, ты считаешь меня маленькой. Я говорила с Эммой». Девушка говорила взволнованно, быстро стараясь все проговорить, будто боялась, что я ее перебью. Она сказала, что до 18 ты не будешь меня всерьез воспринимать, и я ничего не требую, и через 2 года скажу все, что не сказала сегодня. Но я не могла этого не сказать. Она продолжила смотреть своими огромными зелеными глазами, с таким ожиданием и надеждой на чудо, что я чувствовал себя последним мудаком. Я знал, что девушка будет меня ждать, как бы ей не было тяжело. Может, я и пожалею об этом, но я склонился и поцеловал ее. Это был абсолютно невинный поцелуй. Кажется, девушка все еще боялась целоваться. Поцелуй не продлился очень долго, в какой-то момент Анна его прервала и опять уставилась в мои глаза, все еще находясь в моих объятиях. «Спасибо, мне это было нужно», — прошептала она, а потом улыбнулась. «Я дождусь. Знай, ты чертовски погряз со мной», — и произнесла это так мило, что я мог ответить только ответной улыбкой. Произнеся эту фразу, девушка убежала, а я нашел ближайшую скамейку и уселся на нее, подумать, чем я вообще занимаюсь. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на подготовке к вселенской жопе, я решил мутить сразу с двумя девушками, и это не считая Эмму. Это все подростковое тело, я вроде давно уже планы составил, и в них не входили романтические отношения. Зачем мне все это, если через какое-то время все накроется медным тазом? Да еще и эта проблема с рождаемостью. А ведь за ней стоят такие силы, что по сравнению с ними Танос не такая уж и угроза, во всяком случае, пока он без камней. Я, может, и не против отношений, но это чертово время, которого и так нет. «Скучаешь?» – раздался сзади голос Эммы. «Скорее рефлексирую. Тоже полезно. Рефлексия – признак высокоорганизованного ума. Если это не самокопание, утешила меня Фрост. Вот понять бы, что у меня. Ну подумаешь, поцеловал красивую девчонку», – сказала Эмма, присаживаясь рядом. «Чего переживать? Погоди, ты не хочешь меня убить? Ты ведь говорила, что ждешь моего 18-летия. Вот это открытие. Передумала? Ну жду, и что? Как мне помешает 16-летняя девочка? Я тебя за другое ценю, а мой поцелуй еще заслужить надо». Улыбнулась она и показала язык. «Да и я ценю то, что ты со мной полностью откровенен. Когда я спрашиваю, конечно, ты не всегда меня спрашиваешь, конечно. Я знаю, когда надо промолчать. Еще ты наверняка знаешь, что ты идеальная девушка». «Ага», — мотнула она головой, разбрасывая свою гриву волос. «Потому и не переживаю. А что до других девушек, это нормально. Ты и сам вырос в семье, где 3 женщины и 1 мужчина. И пока не исправишь весь этот мировой дисбаланс, все в порядке». «Погоди, ты не против, чтобы я встречался с другими девушками?» Я опешил. «Нет, бывало у меня такое в прошлой жизни, но обычно это означало, что никаких серьезных отношений нет. Ты, может, слишком зарылся в свои книги, не замечая происходящее вокруг, но это нормально. Я не знаю, по каким книгам ты учился общению с девушками, но получается у тебя хреново. А вот это было больно. Я неплох в общении с девушками, просто не тем занят. Ну, тебя ведь я в себя влюбил», — улыбнулся я. «Или я увлеклась интересным мальчиком», — протянула она, проведя коготком указательного пальца мне по щеке. «Результат один, ты в меня влюбилась. Черт, надо начать бром принимать. Теперь я тону в голубых глазах. Ну или я тебя выращиваю себе на усладу», — рассмеялась Эмма, после чего притянула меня за шею и чмокнула в щеку. «Иди прощайся со всеми и поедем смотреть новый офис. Я еще отомщу», — улыбнулся я, копируя ее улыбку. «Мистер Блэк, здравствуйте». Передо мной сел в кресло высокий черноволосый мужчина с повязкой на глазу, а я думал, что Ник Фьюри негр. «Странно, меня зовут Николас Фьюри. Приятно познакомиться, мистер Фьюри. Вас заинтересовали данные, что я передал?» Решил я сразу брать быка за рога. Имея в прошлой жизни опыт работы со спецслужбами, я знал одно: там работают далеко не дураки, и играть с ними в игры очень опасно, не имея за собой сравнимой машины. «Да, больше всего нас привлекли 2 ваших направления. Одно — о гендерном дисбалансе, второе — о мутантах», — подтвердил свою заинтересованность директор щита. «Мы полагаем, что тут наши интересы пересекаются, и стоило бы работать вместе, если вы не против». «С чего бы мне быть против?» — удивился я, учитывая, что я сам подал такую заявку. «Мы имели опыт работы с молодыми дарованиями. Обычно они считают нас ретроградами, которые постоянно перестраховываются», — перебил я, сперва заслужив нахмуренные брови, а потом понимающий кивок от директора щита. «Именно так, но с вами, похоже, такой явной проблемы быть не должно», — указал Николас. «Мы заинтересованы в ваших исследованиях и их продолжении. Со своей стороны, мы готовы оказать вам всемерное содействие». «Откуда такое доверие?» — удивился я. «Доверие неудивительно, ведь вы сейчас не просто гений и обладатель 7 докторских степеней, вы еще и претендуете на звание создателя лекарства от рака. А во, быстро они работают. Мы только за день до этого разговора заявились в швейцарское патентное бюро, хотя, на то они и наднациональная разведывательная сеть. Плюс все, кто с вами работал, отрекомендовали вас как гениального генетика, который может найти ответ даже там, где не задан вопрос. Это слишком яркие эпитеты, но да, кое-что я в этом понимаю. Поэтому и обратился к вам. И у меня есть сразу несколько крайне важных вещей», — перешел я к главному. «Слушаю вас внимательно», — сразу подобрался Фьюри. «Первое, оно же главное, на вас могут быть жучки». «Конечно, они на мне есть. Я ведь не кофе с вами пить пошел», — улыбнулся Николас, немного расслабившись. Прекрасно, что вы это осознаете, но не все эти данные передаются тем, кому вы бы хотели. А вот тут подробнее. Сразу перешел к допросу директор счета, за секунду превратившись в тигра, готового к прыжку. У меня есть основания утверждать, что у вас в организации руководящие должности заняли агенты Гидры. Вроде пока правильно говорю. С такими людьми никаких предположений, только твердая уверенность. Вы можете это доказать? Казалось, что более хищным стать нельзя, но сейчас Николас уже разделывал своим единственным глазом меня на части. Пока нет, да и предположение я это получил только благодаря случайному чтению мыслей. Но я могу назвать одно имя. Назовите. Кажется, еще немного из клыков Фьюри начнет капать слюна, хищника в ожидании добычи. Александр Пирс. Александра. Автоматически поправил мужчина. Не может быть, произнес Ник, но я видел его замешательство, он явно в голове проматывал все варианты. Это я могу гарантировать. Но знаю, что Гидра проникла на все этажи. А могу я гарантировать, может, в этой вселенной все иначе? Может, я хорошего человека подставил? Черт, может и так, главное, выиграть время. Даже если я не прав, успею набрать силу, чтобы ко мне на хромой кобыле не подъехать было. Благодарю вас, эта информация может оказаться чрезвычайно важной. Не растеряв взгляда хищника, ответил Фьюри. А что по вашему исследованию гендерного неравенства? Мне сказали, что вы продвинулись в этом вопросе дальше всех. Да, продвинулся. Но решение проблемы за пределами моих возможностей. Развел я руками. Мы можем помочь, у нас большие ресурсы. У вас есть в заначке Бог? Грустно улыбнулся я. Не думаю, что вы поверите, но тут проблема в магии. Не сомневайтесь, поверю. Я уже сталкивался с проблемами, имеющими истоки вне нашей планеты. Но можно подробности? Я постарался пересказать все, что я знаю о проблеме с измененными нуклеотидами. Директор слушал внимательно, стараясь вникнуть, задавал уточняющие вопросы. А когда я подвел к тому, что проблема создана извне, и привел свою теорию о создании оружия, он сказал, что есть у него знакомые, которые могут в подобном помочь. В итоге тоже запретил кого-либо лечить, согласившись с доводами древней. Это все, что я знаю на данный момент. Сейчас я собираюсь организовывать производство для создания сыворотки, блокирующей эти нуклеотиды, без агрессивного влияния. Думаете, сработает? Позволит обмануть систему защиты? Надеюсь. Других вариантов нет. Для слома этой защиты нужно приложить огромные силы. Даже через ритуал. Для этого надо погасить пару звезд. Развел я руками. Остаются только обычные методы. Но ведь древняя сказала, что у них есть вариант. Не знаю, со мной она не делилась. И вообще выпихнула меня поскорее. А вы как думаете, какой у них вариант? Задал вопрос Ник с явным беспокойством. Не думаю, что что-то радикальное. Скорее всего, просто сложный ритуал по привлечению энергии из иного пласта мультивселенной. Думаете, она существует? Задал вопрос Фьюри уже на автопилоте. Он явно погрузился в свои мысли с головой. Я будто видел, как он шерстит досье всех агентов и деятелей щита. Уверен, я ее видел в первый день обучения. Тут я усмехнулся и продолжил. В одной из них вы чернокожая женщина. Уверен, там я стал директором на десяток лет раньше. Усмехнулся Николас. Не мне тебе рассказывать, как тяжело мужчинам сегодня пробиться в обществе. Мы ведь слабые, годные только на кухне сидеть. Зато пробиваются только достойные. Пожал я плечами. И я собираюсь продолжать привлекать достойных. Тебе бы к нам зайти, нам бы не помешал свежий взгляд на многие проблемы. Ну, пока у вас нет кольца всевластия, думаю, можно и по почте переслать. Ухмыльнулся я. А если есть? С абсолютно серьезным лицом посмотрел на меня директор. Вы вот сейчас серьезно? Не кольцо, куб, признался Фьюри. Погодите, тессеракт, он уже у них, но ведь Антония еще не превратилась в железного человека. Это я плохо знаю вселенную, или тут все иначе? Конечно, с удовольствием изучу ваше кольцо всевластия. Но почему я? Ну, ты получил Нобелевку по физике в 7 лет, с тех пор вроде и перешел в генетику, но держишься в струе последних разработок. Ну да, отследить мое общение несложно, а я по патентам общаюсь на передовом краю науки. Кого еще выбирать с таким разноплановым подходом? Антония вас послала, высказался я наугад. Кажется, попал. Да, есть такое, скривился Ник. Но ты ведь понимаешь всю сложность ситуации? Я понимаю, что подумаю. Я вам и так выдал козырей полную колоду. Надеюсь на соответствующие отношения. Решил я уже показать, что и у меня зубки есть. Тут нельзя слабину давать, мигом скрутит в бараний рог, у них опыт огромный. Да, прости, сдал назад Фьюри. Мы заинтересованы в плодотворном сотрудничестве. Надеемся, так и будет. Отлично. Заявляют, я тоже настроен на максимально плодотворное, равноправное сотрудничество. Вот и хорошо. Один вопрос. Ты не знаешь, кто подсказал, как убить Магнетто? Поздравляю, мальчик мой. Ты вошел в список настоящих ученых-гениев. Спасибо, Тоня. Искренне поблагодарил я свою подругу, которая поддерживала меня на всем пути становления. Только протекция Антонии Старкой позволила мне за год собрать 7 докторских степеней, да и куча других вопросов решалась легко и просто. Нужна мне лаборатория с искусственным интеллектом, пожалуйста. Нужно мне 10 автоматических стрелковых комплексов с дистанционным управлением, пожалуйста. Но и я не скупился, благодаря моим стараниям, ее компания шла, опережая мировое развитие практически во всех областях. А уж наши посиделки стали легендарны. Ее помощник Перри даже сказал, что я единственный человек, с которым Антония веселится трезвой. Но я думал, что вошел туда после Нобелевки. ФФФ. Нобелевка. Претенциозное сборище для слабых умом. Да, по мнению Антонии, все вокруг дебилы. А нобелевские лауреаты просто слабые умом. И честно говоря, по некоторым позициям я готов согласиться. Я по прошлой еще жизни помнил, что награждали не всегда бесспорно, даже не трогая позицию мирной Нобелевки, где ужасы вакханалия. Но ведь наградили однажды изобретателя химического оружия, и у редких людей хватало чести отказаться от этой награды. Вот их стоило запомнить. Кстати, интересно, в этом мире Карл фон Носицкий тоже получил Нобелевку, тоже был мужчиной, и тоже умер в нацистской Германии, без доступа врачей, потому что он был из последнего поколения, когда перелом был еще не так заметен. «Ты слишком сурова к ним», — решил я вступиться за людей. «Они всю жизнь к этому шли. Они не виноваты, что не обладают с рождения такими способностями и возможностями, как ты. Ой, ну давай ты мне еще раз скажешь, что я эксплуататор», — возмутилась Антония. «Я не про это. Я просто говорю, что надо этим людям сделать скидку. И между прочим, они реально работают». Пашут. Это че, намек на то, что мне все легко дается? Странно, никогда так Тоня не реагировала. Что-то изменилось. Нас слушают, спросил я, оттащив ее за локоть к журнальному столику, где, как я знал, стоял подавитель сигналов. Нет, вроде бы. С чего ты решил? Удивилась Старк. С того, что ты неадекватно себя ведешь. Мелкий, уймись. Я еще даже трезвая. Отрезала Антония. Ладно, пофиг. Возьми вот это. Протянул я ей флешку. «Что это? Песни тебе записал. Запусти, когда будет хреново. Поможет». Улыбнулся я. «Чё-то я ни разу не слышала твой голос. Надеюсь, поможет оно мне не в смысле легче прыгнуть в окно», — ухмыльнулась Тоня. «Ты сперва послушай, а потом критикуй. Мисс, я запала на своего секретаря». Скопировал я ее ухмылку. «Зачем я с тобой вообще общаюсь?» — растрепала она мне волосы. «Ты слишком похож на мою совесть, а ее я давно убила. Потому что я обаятельный, очаровательный и достаточно умный, чтобы с тобой вообще беседу поддерживать. Тут уж я показал язык, засранец. Ну давай, докажи, я свою работу по подведению к нервным окончаниям сделала. Где твоя работа? Это она о проекте по созданию протезов, что будут полностью ощущаться как живая рука. Выходим уже на финальный этап тестирования. Не сомневайся, все давно готово. Шарлиз Ксавьер. Сегодня профессор Ксавьер прощалась с самым неоднозначным своим сотрудником. Впервые она встретила обычного человека с такими способностями. Даже его мозг, при попытке войти в его голову, она начинала тонуть. И чем сильнее она старалась, тем глубже ныряла. Буквально десяток секунд и ужас охватывал. А он и не замечал, зато замечала его подруга, но ничего не говорила, только снисходительно улыбалась. Шарлиз не привыкла к такому отношению, она даже пыталась в отчаянии просмотреть разум Эммы, но та сперва приняла свою алмазную форму, в которой любое вторжение оборачивалось болью, а потом прямо сказала, что может и ответить. Но они не делали ничего плохого, скорее наоборот. Привнесли свежие движения в мир мутантов. Благодаря своей сыворотке Джозеф дал возможность некоторым мутантам выйти из своих раковин и увидеть мир. А Эмма даже без использования способностей вселяла уверенность в своих учениц. Она действительно была прирожденным учителем. Тем тяжелее было их терять. Потому что на замену шли пусть и специалисты в своих областях, но не педагоги. «Профессор Ксавьер, люди, которых вы искали, уже прибывают», — прервала размышления Шарлиз, направленная из центра, с которым она долго сотрудничала, женщина. «Полагаю, стоит их встретить». «Да, конечно, сейчас», — профессор позвала мысленно Полину. И пока Ксавьер отвернулась, стоящая за ее спиной женщина вонзила ей иглу, чуть ниже затылочной кости. Мозг профессора бился в агонии, пытаясь передать сигнал, но она не могла даже пошевелить губами. Ей оставалось только наблюдать, как в кабинет зашла Полина, но ее постигла та же участь с уколом. Только в этот раз использовали пневматический пистолет. Шарли смогла сделать лишь одно, потратив все свои силы, стараясь перебороть действие наркотика, и спустить просьбу о помощи по всем каналам. Она молила о помощи, зная, что не дождется ее, но, возможно, дети дождутся. Глава 16. Нападение. Глава 16. Джо, ядрить тебя налево. Где ты шляешься? Налетела на меня Эмма, как только я вернулся в башню. Что случилось? Откуда паника? Профессор Ксавьер взяли в плен. Кто? В полной прострации завис я. Похоже, та самая гидра. Либо мы не смогли удушить все жучки на Фьюри, либо он тот еще стукачок. Сука. Я пришел в бешенство. Так не должно быть. Это ломает все планы. Ты можешь отследить нападающих? Да, они все еще в поместье. Пытаются вскрыть серебро. И, похоже, у них идет бой. Черт, там ведь дети. Я побежал на помощь. А ты собери четверку и выдвигайся на помощь. Еще маяк не Антоний, если нам понадобится прикрытие. Я в этот момент уже вовсю накачивал себя адреналином. Проявились ублюдки. Может, это и не связано с моей встречей с Ником, но я собираюсь карать. Ок, раздай им там мзды. Я открыл портал в лабораторию поместья, никого внутри не обнаружил и вошел. Сектанты уже взяли под контроль систему видеонаблюдения школы, но вернуть над ней контроль было делом минуты. Осмотрев происходящее, я определил цели: сперва освободить взятых в плен мутантов, а затем помочь державшим оборону школьникам. Ну, хоть немного выпущу своего внутреннего зверя, думал я, начиная свой бег по коридору. Нападавшие хоть и были профессионалами, но нападение с тыла прошляпили и реагировать начали, когда я был за два помещения от цели, оставив за собой десяток побитых оперативников. Зато среагировали сразу как надо. Против меня вышла женщина в маске и с двумя мечами. «Дэдпул, что они с тобой сделали?» — произнес я, давая себе время на передышку. «Чего? В других мирах у меня есть хер?» — нисколько не удивилась женщина в костюме. «Ага, есть. Ну и там ты на правильной стороне. Правильная сторона там, где больше платит», — заметила наемница. «Эх, в другом мире ты мне больше нравилась. Знаешь, я ничего против тебя не имею», — высказалась женщина, однако мечи не опустила, продолжая их держать остриями в направлении меня. «Но заказ есть заказ, я все понимаю», — кивнул я, продолжая кружить по коридору, пытаясь выбрать удачную позицию для нападения. «Но я пройду через тебя. А во, какой бойкий мальчик, даже жаль будет тебя резать», — усмехнулась наемница. «Постараюсь сделать в тебе минимум дырок». В этот момент она повела плечами и не успела среагировать на мою атаку. Ну, как не успела, клинки прошли через меня насквозь, но разрубить меня не успела. Я в своем рывке просто раздавил ее голову. Надеюсь, регенерация займет время, ведь и мне надо это время. Уж больно удачно прошли клинки. Один вспорол мне печень, а другой пробил легкое. Так что харкал кровью я знатно, извлекая чужеродное железо из организма. Однако открыть портал и выкинуть отсюда Дэдпул мне хватило мозгов. Дальше я продолжил движение по коридору, просто вырубая агентов и отправляя их в Антарктиду. Да, жестокая смерть, но сами виноваты. А я вроде и не убиваю. Перед входом в Церебро мне попались достаточно крепкие бойцы, одна даже выдержала пару моих ударов, видимо, непростой человек. Но вместо того, чтобы учить Ганкоту, она, похоже, учила карате. На мне это не сработало. В итоге еще один переселенец к пингвинам. А вот с вскрытием двери к Церебро начались проблемы. Допуска у меня не было, ломать ее кулаками было бесполезно. Я не росомаха, мои кости просто сломаются от удара по этой двери. Пришлось вспоминать, что я еще и программист не из последних. Благо, прошивка замка была не слишком современная. У Антония она куда круче, да еще и обслуживается настоящим ИИ, что не помешало мне его вскрыть. Когда я открыл дверь, это стало шоком для присутствующих. Но времени подумать я им не дал, на максимальной скорости вырубил всех, сразу закидывая в специальные камеры, без окон и дверей. Пускай посидят в полной темноте, Это здорово расшатывает психику. Значит, проще будет договариваться. А вот дальше начались проблемы. Мне не удавалось привести в чувство профессора, пока я не допер, что виной всему может быть еще один инвалид-колясочник, с видом Брана из «Игры престолов». Тут я вспомнил про мутанта, блокирующего мутации других. Правда, если это он, то нахрена он в Церебро, но времени разбираться не было, так что он тоже отправился в уютную камеру. И дальше пошел осознанный разговор с Ксавьер. «Шарлиз, очнись, твою мать!» Перешел я к оздоровительным пощечинам. «Джо», еле ворочая языком, выдала женщина. «Тебе надо спешить. Эти люди из Гидры. Они искали других телепатов. Я не могла отказать. Я назвала им Эмму. Блять, я даже не стал слушать дальше. Просто пробегая мимо вынул дротик с отравой из шеи колосс. Она поможет. А я на всех парах бежал в сторону башни Бакстера. Эмма должна быть там. Она очень ответственно взялась за свою работу, облагораживая и обустраивая бывшую фабрику. На подходе к башне я встретил четверку, которая с кем-то сражалась. Кем-то оказалась женская фигура на глайдере, в костюме дикой расцветки с капюшоном. И нападать на нее могли только Сью и Джонни, но оба отчаянно лажали, не поспевая за стремительными перемещениями гоблинши. Но я не стал задерживаться, и просто вбежал в здание. Кажется, по пути я отвлек летающую дуру, и ее все же настигла энергетическая петля Сьюзан. Но мне было плевать, ибо на первом этаже я встретил паучишку. «Какого хера ты тут делаешь?» – удивился я, искренне переживая за девушку. «Я пришла помочь», — выкрикнула Гвен, все еще находясь под действием адреналина. «Сегодня все решили поехать с кукушечкой. Какой помощь? Если Эмму взяли в плен, то нам всем звезда», — решил я смягчить свою речь. «Чертово воспитание, не могу ругаться в присутствии женщин. Поэтому и пришла. Надо быстрее до них добраться. Эм, а ты в курсе, что можешь зайти на любом этаже? Это я не клеюсь к стенам. А тебе не важно, какая высота, я не подумала», – растерянно произнесла девушка. «Ну вот я тебя направил в нужную сторону, бегом на крышу», – начал я отдавать команды. «В помещение врываешься только после меня, сразу всех заливай паутиной». «Хорошо», – кивнула Гвен, выстрелив паутиной в сторону выхода, моментально ретировалась. «А во мне воспылала жажда крови. Никто не имеет права трогать мое, никто не имеет права трогать моих друзей, никто не имеет права трогать мою семью. Никто не имеет права трогать моих любимых, а кто посмеет, познает мой гнев, в жопу мое личное чистилище. Ответ будет один, смерть». Они действовали грамотно, оставив подразделение отсечения на каждом четном этаже. Но что могут сделать обычные люди против того, кто может открывать порталы за их спиной? Я не мог открыть портал к месту нахождения Эммы, но мог открыть его за их спиной, и они познали мою ярость. За собой я оставлял лишь залитые кровью лестничные пролеты. К месту вспомнились слова моего преподавателя истории в университете первой жизни. «Человек он же мягкий, рванул тут, нет уха, рванул здесь, нет носа». Но я отрывал головы, не миндальничая, я просто шел по этажам и убивал. Четкими, выверенными движениями я нес смерть, и когда я открыл дверь на 15-й этаж, то место, где я должен был находиться, встретил плотный огонь. Стреляли из всего, что обладало функцией автоматической стрельбы. Одна лишь женщина, застыв с пистолетом, озиралась по сторонам, видимо, командир. Их командир и встретила смерть первой. После чего я ворвался в ряды оперативников, максимально быстро их ликвидируя. Одних я убивал пулей, других ударом рукояткой пистолета. Моей силы удара с лихвой хватало для проламывания их черепов. В этой группе были лишь обычные люди, поэтому серьезного сопротивления оказать мне они не могли. Я чувствовал, где находится Эмма, это был мой путеводный свет, и никто не мог мне помешать добраться до нее. Но когда я добрался до ее этажа, предо мной оказалась прекрасная картина. Эмма сидела посреди комнаты в кресле, а боевики из числа нападавших выстроились в ряд, заслоняя собой девушку, держа при этом оружие наготове. «Эм, похоже, тебе моя помощь не нужна», — выдохнул я, как только оценил диспозицию. Вот почему нападавшие держались нижних этажей. Как только они попадали сюда, Фрост брала их под контроль. Но ни хрена себе, какая мощь. Только сейчас я вижу 27 человек под ее контролем. Не знал, что она на такое способна. «С тобой все равно спокойнее», — встала из кресла и подошла ко мне девушка. Я чувствовала всплески ужаса снизу. «Ты их убил?» «Да». «Прости, я переживал за тебя», — повинился я. «Не мог, да и не стал сдерживать себя. Как это мило», — провела она ладонью по моему лицу. «Ты мой котеночек, Если ты увидишь лестницу, сразу передумаешь о котеночке. Ну ладно, ты мой медвежонок. Легко согласилась Эмма. Так лучше, да, просто замечательно, сказал я, окунувшись в ее голубые глаза. Ну и отлично, этих возьмем в плен, и может поприветствуем нашу гостью, кивнула она на Гвен, которую я только сейчас заметил, а та была явно в шоке, ведь летела спасать девушку, а оказывается спасать надо от нее. Гвен, отбой, махнул я рукой, тут и без нас справились, тут дверь, которую я по привычке за собой закрыл, была вынесена огромным каменным чудовищем. «Бен, хватит ломать наш офис», — высказала Семма. Четверка застыла в полном составе, не понимая, как реагировать. Вроде и не нападает никто, но напротив так и стоят боевики. «Эм, чего происходит?» — подал голос Джонни. «Эти на нашей стороне», — указал он огненной рукой на ряд подконтрольных Эмми нападающих. «Да, они под контролем Эммы», — решил я прояснить ситуацию. «Паучишка, запеленай их, пожалуйста». Девушка-паук, не став спорить, превратила всех боевиков в коконы. И только тогда Эмма убрала свой контроль, отчего они сразу начали дергаться и орать. Гвен пришлось еще и рты им залеплять. «Похоже, ублюдки решили бить на опережение», — резюмировал я. «Нам надо ответить, но сперва стоит связаться с Николасом Фьюри». «Кто это?» — задала вопрос Гвен. «Один из тех, кому я могу доверять». Связавшись с Ником, мы узнали, что информация, переданная мной, стала пусковым механизмом для всех последующих событий. Фьюри старался действовать аккуратно, но, похоже, задел парочку следящих нитей, и Гидра решила действовать на опережение. Пока непонятен конкретный их план, но они четко нацеливались на мутантов-телепатов. Только если с профессором все получилось удачно, то Эмма успела создать нормальную систему охраны и получила сигнал тревоги о нападении до того, как до ее этажа добрались. А поняв, что телепат берет под контроль всех, кто попадает к ней на этаж, вызвали Дедпул, в мозги которой любой телепат забоится влезать. Но тут их подвел тайминг, ведь я появился в самый неудачный момент и поломал весь план, отправив наемницу на долгую регенерацию, да еще и в жопу мира. А в самом щите сейчас шла бойня. Николас взял на себя управление североамериканским отделением, сместив Пирс с ее должности. Но Гидра не собиралась так просто сдаваться. Поэтому Фьюри объявили предателем и сотрудником Гидры, и началась резня. На сторону Фьюри встали полевые агенты и капитан Америка, который уже разморожен оказался, а на сторону Пирс встали чиновники. В итоге сражение не могло полноценно начаться, потому что действовали они в разных плоскостях. Оставалось только точечно давить друг на друга. С другой стороны, были и бонусы от раннего начала этой борьбы. Летающие авианосцы еще не успели запустить, и все их стапели попали под контроль Фьюри, который на время свернул производство, высвободив инженерные мощности для производства беспилотников. Ведь те, что были у щита, достались их врагам. Что это за хрень была? Ворвалась в помещение Сьюзан, сбив меня с размышления. «А чем ты?» — лениво поинтересовался я. «Та сука, что на нас напала, у нее передовые разработки на вооружении. Если бы не мамины щиты, мы бы там все и остались лежать». Младшая Шторм явно была недовольна. Она металась по комнате в гневе. «Откуда у нее такие разработки? А чего ты на меня смотришь?» — удивился я. «Ты у нас единственный, кто работает с Антонией Старк. Такие вооружения — это ее вотчина», — бросила мне Сью. «Черт, это было обидно. Есть еще Эскорт», — на автомате ответил я, а потом задумался. «Это ведь гоблин. Как я ее пропустил? Ну ладно, займусь. Сама виновата, Аскорб. Осборн, да эта дура шнурки не сможет завязать без помощи правительства», — презрительно фыркнула младшая Шторм. «Все ее разработки последних лет – это компиляция твоих патентов. Между прочим, Сьюзан вполне могла такое заявлять, ведь я только успел организовать компанию, а она уже бросилась осваивать новые технологии. Причем она явно от них кайфовала, сделала себе мысленно управляемое кресло и машину на батарейках нового типа. Кстати, о батарейках. Мы смогли решить две важнейших проблемы батарей. Первую – слишком малый заряд, отчего их приходилось сотнями пихать в электрокары. И вторую – долгое заряжание. Вернее, вторую проблему мы не решили, а заменили. Наши батареи будут заряжаться еще дольше, но зато их можно менять. Приехал на заправочную станцию, сменил батарею на полностью заряженную и укатил дальше. А уж какие это открывает горизонты. Родная страна пока не проявила заинтересованности, но оно и понятно, у них слишком много заинтересованных лиц, которым не хочется делить свой гешефт с непонятными ребятами. чтобы кто не думал, но ВСГА безумно сильно добывающее лобби. Зато сразу проявили себя Россия и Китай, и обе страны сразу взялись за разработку не только военной, но и гражданской модели использования, да еще и предложили разместить производство у них. Русские даже пообещали к этому немцев притянуть. Не сомневаюсь, что у них получится, ради такого немцы даже из-под давления родной страны выползут. Мне, честно говоря, плевать, какая страна первая внедрит у себя новые аккумуляторы в военной технике. В любом случае это оружие будет вынуждено обратиться против вторженцев из-за пределов нашего мира. А вот вопрос про Осборн, это важно. Как-то забыл я про нее, оставив на сладкое. А оказалось, что она уже вовсю дебоширит. Вы про Норму Осборн? Вклинилась в разговор Гвендолин. Ты ее знаешь? Скосилась с подозрением Мария Шторм. Ну, видела пару раз. Замялась девушка-паук. Я с ее дочерью знакома. Пока мы ничего не знаем. И давайте не будем разбрасываться обвинениями. Выступил я голосом разума, хотя у себя в голове уже вынес приговор. А я считаю, что надо зайти к этой сучке и расспросить ее, со всем уважением. Выступил Джонни, который в данный момент висел под потолком, купаясь в потоках восходящего воздуха. Значит, Антонию мы исключили из списка подозреваемых, напомнил я. Ну, раз ты говоришь, что это не она, зачем нам возникать, удивилась старшая Шторм. Я не знаю, я уже ни в чем не уверен, развел я руками. Кроме того, что это не Старк, тут я уверен. На этом беседу мы и закончили. Поместили всех нападавших, взятых под контроль, в мою особую тюрьму и разошлись, оставив клининговые службы разбираться с мозгами на лестнице. Что значит она пропала? Похоже, она попала в плен к террористам, после презентации ракеты «Иерихон», высказался Николас. Я прекрасно понимал его недовольство, у него важные проблемы, а я тут со своей подругой лезу, которую он проворонил. Конвой был расстрелян, ее тело не нашли, я ее найду, сказал я, ударив кулаком по столу. Отлично, как найдешь, верни ее домой, подтвердил мои полномочия директор счета, а я бросился искать. Я ждал этого момента, надеясь, что Антония изменится. До этого момента она была той еще оторвой, но в фильме вроде она стала другим человеком. Как бы не тяжело ее было ожидать, но я приготовил ей подарок, и что мне оставалось? Я максимум был в Орегоне. Невозможно открыть портал в место, в котором не был. Хвала Фейсбуку, благодаря самолету сестренок я нашел места для размещения разных жопошников. Нашел я Антонию быстро, однако не стал сразу влезать, ибо в этот момент она строила свой костюм. Я буквально следил за каждым ее шагом, даже немного помог, когда какой-то ублюдок попытался подбить ее из стингера. Труба пусковой установки была благополучно засунута ему в задницу. «Что это за музыка?» – спросила Эмма. «Сам сочинил. Пожал я плечами, под песню со Сириус. Ну, надо ведь веселиться. Ты иногда просто ужас, какой странный», – заметила Эмма, садясь на стол. «Но пока еще в пределах, в моих пределах», — сказала девушка, поглаживая меня по волосам. «Ты знаешь, что ты чудо?» — спросил я, забив на песню. «Ага, знаю. Но тебе еще стоит потерпеть пару лет, чтобы добиться меня», — рассмеялась Эмма, разбрасывая свои волосы. «Поэтому тебе плевать на других девушек, немного. Главное, я знаю, что ты отправил домой Лауру, так что жду ответного решения. Не понимаю, как это связано. Лаура просто ребенок, ты мой глупый медвежонок. Позволь мне решать», улыбнулась Эмма. «Мда, чувствую себя имбецилом. Отличная идея. Давайте песни писать», возмутился я от вторжения в мой дом. «Может, еще и Робинзона Круза перепишем. Если понадобится, так и сделаем», выдала Эмма. «Ты в курсе, что я на тебя обижен?» «Ага, слух такой прошел», провела она пальцами от моего виска до груди. «Ты свихнулась», подвел я итог. «Плевать. Главное, я хочу получить твои шедевры. Я просто придумал пару песенок во сне», попытался отмазаться я. «Хорошо, теперь я хочу увидеть их все. Ты постоянно мурчишь себе под нос какие-то песенки. Я хочу знать, какие», высказала Семма. «Ты знаешь, что ты еще та сучка», ухмыльнулся я. «Ага, знаю. Поэтому давай мне уже свои песенки». Пришлось сперва выдать подруге за главную тему из «Назад в будущее», но не помогло. Да и я сам включился. В итоге она заставила меня организовать звукозаписывающую студию. Может, я и потратил время, но ради только заглавной темы из «Назад в будущее» я уже готов был все простить. Это было потрясающе. Бывшая глава счета сидела в новом офисе и размышляла, когда все пошло не так, может, в момент, когда этот ублюдок встретился с Фьюри. Но ведь до этого все шло стабильно. Что такого он мог сказать, что Одноглазый закусил у дела? Директор, операция по захвату телепатов провалилась. Субъект под номером 16 проявил характеристики, которых мы не ожидали. Отчитался командир 6-го отряда, чудом выживший в той бойне, что устроил подопытный. Подробнее. Бросила Пирс, не особо надеясь на новые данные. Он может перемещаться в пространстве посредством телепортов. Начал перечисление боец, вышагивая за спиной Александры. Его не останавливают смертельные ранения. И есть еще одно, хуже всего. Что еще? Спросила Александра, уже готовая к любой отвратительной идее. Он это я, заявил доверенный человек Александры и свернул ей шею. Глава 17. Раздрай. Глава 17. Произошедшее нападение со стороны Гидры серьезно выбило меня из колеи, показав нашу уязвимость к неожиданным атакам, да и мою неспособность защитить всех близких мне людей. Фактически, нас спасло только то, что и Гидра действовала по наспех созданным планам. Николас Фьюри вынудил их реагировать, и организация ответила в стиле своего символа, стала наносить беспорядочные удары по всем целям разом, в итоге проигрывая одно направление за другим. А уж когда к делу подключились мутанты, вставшие в большинстве против Гидры, а особенно телепаты, дела у террористов стали совсем плохи. Кстати, помощь со стороны мутантов оценили и руководители Земли, из тех, кто реально руководил странами, а не являлся марионетками без крупиц знания о происходящем. Все больше склоняясь к тому, чтобы не воевать против мутантов, а поставить их под щадящий контроль, на условиях взаимного переплетения интересов. В данный момент это выглядело так. Мутанты живут обычной жизнью, в замкнутых сообществах, под гарантией своих лидеров. А если они хотят полноценно жить в человеческом социуме, то соглашаются на более выраженный контроль со стороны особых служб. Некоторые мутанты хотели было начать бучу, что это напоминает положение евреев в нацистской Германии, но без лидера быстро уступили мнению авторитетного большинства, выступавшего за мирное сосуществование. Да и какой еще был вариант этого сосуществования? Невозможно выпускать в людскую толпу обладателей таких способностей, которые могут по пьяному делу не собутыльника прирезать, а полгорода разнести, без средств контроля за ними. И этот-то вариант стал возможен только после того, как была решена самая главная проблема – телепаты. Вернее, минимизирована. Над телепатами устанавливался жесточайший контроль, с фактически полным запретом на перемещение вне заранее оговоренных мест проживания и работы. Этакий домашний арест. Не стоит думать, что этим ограничилось. Во всем мире активно шли разработки средств блокирования или полного излечения от мутаций. Даже меня приглашали поучаствовать. Но я высказал заинтересованным людям, что это невозможно, и отказался включаться в бесперспективное направление. Меня выслушали, покивали головами, но продолжили разработки лекарств. Ну и пускай бьются головой о стену, мало им бесполезных попыток исправить гендерный баланс. Я же был больше заинтересован тем, что творится со мной. Как только появляется серьезный стресс, я будто превращаюсь в того, кем и должен быть, подростка. Мозги кладутся на полочку, обдумывания испаряются, рефлексия идет в жопу, а я начинаю чудить. Вот зачем было убивать Пирс, я ведь обрубил одним действием не меньше десятка ниточек. Вместо того, чтобы отдать ее кому надо, кто уже колол бы ее до дна. Нельзя в таких организациях рубить головы. Не зря она Гидрой зовется, ой, не зря. То ли всему виной полное отсутствие у меня опыта работы в экстремальных ситуациях, где надо не включать боевой режим, а наоборот, забить на происходящее и начать думать. То ли организм подростковый, да еще и прокачанный генными модификациями, выдает ударные дозы гормонов, начисто сметая способность критически мыслить. Я даже события те помню отрывочно, с моей идеальной памятью. А для меня отключение способности мыслить крайне опасно. Фактически, способность перерабатывать огромные массивы информации, строя цепочки вариантов развития события и точечными воздействия направляя действия по нужному мне маршруту, это главная и единственная моя сила. А в случае, если происходит что-то, чего я не учел, а это всегда будет происходить, меня просто выключает из происходящего. В самый важный момент, когда и надо максимально включать мышление. И пока единственное, на что я надеюсь, это на ослабление эффекта с возрастом. И сейчас мне приходится разгребать свершившееся. Почему я побежал в башню? Ведь на первый этаж мог телепортироваться. Почему вообще мой мозг отключается? Может ли быть, что мне это поведение внедрили? Я ведь даже маскировку не использовал в бою. А маскировка для убийства Пирс больше похожа на ликвидацию свидетелей. Слишком много вопросов, а ответов практически нет. И ответы на мои вопросы есть лишь у пары человек. Эмма Фрост. Девушка только закончила руководить уборкой в своем офисе и присела отдохнуть, переваривая обрушившиеся события. Мысли крутились вокруг одного – Джо. Эмма беспокоилась за своего друга. Все начиналось с нападения на школу Ксавьер, где ей пришлось защищать детей. Он слишком сильно переживал, что не мог помочь. Этим вызвана его жестокость с бойцами Гидры. Она прекрасно знала физические возможности своего друга. Он легко мог их спеленать, мог отправить порталом в Антарктиду. Но Джо выбрал другой путь. Он начал убивать, легко и безжалостно. Это пугало. Он впервые напугал Эмму. А больше всего пугало, что он воспринимал убийство людей как норму. Он был ее маленьким медвежонком, но девушка начинала бояться своего друга. Да, убитые не были ангелами во плоти, но вот радость их смерти – это перебор. И как это в нем соседствовало с спасением той же Лауры, девочки оружия, над которой проводили бесчеловечные опыты, пока не пришел Джо. Эмма не знала, откуда ее друг получил сведения о проводившихся экспериментах. Но действовал он быстро и безжалостно. Может, тогда он и отбросил моральные рамки? Она постоянно вспоминала тот день, Джо ворвался к ней с сообщением, что его алгоритм перехватил ужасные переговоры, и пригласил девушку помочь. Сейчас Эмма понимала, что он знал, кого встретит в итоге. Поэтому и позвал телепата. С силовой поддержкой команды Ха они легко преодолели внешние рубежи обороны, больше рассчитанные на сдерживание находящихся внутри, чем на защиту от внешнего нападения. Внутри сопротивление было практически незаметным, особенно когда сразу двое бойцов из штурмующего отряда могли телепортироваться за спину врагу, а после преодоления первых двух уровней сопротивление исчезло полностью. Находящиеся там ученые молили о пощаде и просили спасти их, утверждая, что их держат как пленников. Но когда они достигли нужной камеры, там они застали то, что шокировало всех. Гидре нужен был боец, и она решила получить их несколько. В клетке сидела беременная девочка, лет 13, максимум. В тот момент Эмма и познакомилась с мутантом, который попросил Джо ввязаться в это. Низкорослый, но крепкий мужик оказался древним мутантом, из ДНК которого и вывели эту девочку. И он попросил Джо помочь найти свою дочь, над которой ставит эксперименты. Эмма была в шоке от происходящего, пока девочка не бросила ей пару слов, уходя в портал. «Привет, меня папа зовет Лаурой, это моя тебе благодарность», сказала девочка, протягивая Эмме вырезанный из стали цветок, вырезанный когтями. «Джо, не хочешь со мной поделиться мыслями?» проговорила Эмма, смотря как ее друг ручкается с древним мутантом, перед его входом в портал. «И песня тема Лауры, которую ты мне скинул, про нее, откуда ты все это знаешь, что вообще происходит?» «Нет, песня не про нее», пожал плечами друг. «Просто так совпало». «Хорошо, я поверю. Но откуда ты знаешь его?» указала девушка в сторону закрывшегося портала. «Он ведь мутант и мужчина. Разве это возможно?» «Вполне возможно», пожал ее друг плечами, учитывая, что ему больше 300 лет. «Что? Сколько?» поперхнула Семма. «Примерно 370 лет. Точно даже он сам не знает», продолжил Джо. «Он родился еще до начала гендерного перекоса. А почему он обратился к тебе? Откуда он вообще о тебе узнал?» «Как я понял, он крайне нелюдимый персонаж и обратился к единственной, кому он доверяет, профессор Ксавьер. А та порекомендовала своего лучшего ученика». Джо пожал плечами. «Ну я им и оказался. А как же девочка? Откуда ты о ней узнал?» Продолжила допытываться Эмма. «О ее существовании я узнал, когда мы ломали базу Гидры. Ублюдки хотели выращивать новых росомах. Не знаю, почему они прибегли именно к такому способу. Возможно, это решение было принято после смерти полковника Страйкер. Именно она была главной в этом направлении». «Джо, скажи мне честно», вздохнула девушка. «Нас ждет война?» «Да», кивнул парень. «Нас ждет война, и я к ней готовлюсь. Отсюда твои методы», выдохнула Эмма, сама боясь и вопроса, и возможного ответа на него. «А чем ты?» наигранно удивился ее друг. «Ты стал слишком легко относиться к человеческой жизни. Да боже мой!» всплеснула телепатка руками. «В особняке Ксавьер ты просто оглушал нападавших, а сейчас ты начал убивать людей. При штурме этой лаборатории вы с твоим другом устроили бойню. Наши бойцы блевать начали еще на входе. Не буду всю вину скидывать на Лагана, но умершие заслужили свою судьбу за издевательство над девочкой», — нахмурился Джо. «Да не спорю я», — решила отыграть назад девушка. «Меня беспокоит, что ты переходишь к летальным методам, когда можешь все решить и без них». «Согласен, могу», — кивнул ее друг, погрустнев. «Я не убиваю всех без разбора, я даже суперзлодеек держу в специальной резервации в Антарктиде, где снабжаю их припасами, чтобы не померли. Я просто пытался сделать доброе дело, и у меня не было времени на выбор методов». «Понимаю», — кивнула девушка. Она действительно не хотела верить, что ее друг может быть безжалостным убийцей, особенно учитывая, что она любила его не только как друга. «Но, пожалуйста, решай все с минимум смертей. Прошу тебя». «Хорошо, я очень ценю твое мнение и буду ему следовать», — сказал Джо, обнимая девушку. «Прости меня, пожалуйста». Глава 18. Финал. «Здравствуй, Джо», — слегка наклонила голову древняя. «У нас все готово. Прости, что спрашиваю, но нам хватит двух камней, что я добыл. Уточнить не помешает, особенно в сфере того, что я целую расу собираюсь изменить». «Да, хватит. Мы провели исследование по твоему алгоритму. Даже привлекли Викторию фон Дум. Она создала у себя новый ретранслятор». «Ок», — буркнул я. «Ты испытываешь сомнения?» — заинтересовалась древняя магичка. «Ты ведь сам это придумал». «Да знаю я», — отмахнулся я. «Но я ведь лишаю их права голоса. Что-то ты не задавался таким вопросом, когда модифицировал свою семью». «Мою семью я предварительно спрашивал, а тут я 6 миллиардов людей даже в уведомление не поставлю. И что, все отменяем?» — саркастично выгнула бровь древняя. «Не, все по плану», — отмахнулся я. «Просто я немного еще порефлексирую. Мне тут сказали, что это признак высокоразвитого ума. Тогда ты должен быть чемпионом в рефлексе. Когда начинаем?» — проигнорировал я подначку. «Ровно в полночь по Гринвичу. Нейтральное время, на другое не соглашались. Это она про нашу сборную по сосенке из магов, друидов, ведунов со всего мира, которые в обычной жизни яростно враждовали, а в нашей авантюре согласились поучаствовать только из-за авторитета древней и размаха затеи. Причем в дело включился даже Рассаль Гул, без которого вообще бы ничего не получилось, ведь именно его яма Лазаря стала катализатором заклинания. Как сказал сам Раэс, в его воде омоется весь мир, явив нам новое человечество. Тогда приступаем». Ровно в полночь по Гринвичу по самым затаенным и священным уголкам мира началось чтение заклинания. Сотни волшебников в унисон зачитывали самое мощное заклятие из виденных на этой планете. А я погружался в яму Лазаря, ведь именно мое ДНК должно стать основой для преобразования всей человеческой расы. Фактически, все человечество должно было быть переработано по моему образу и подобию, не став моими копиями, но получив большую часть моих сил. Только без 2 лет преобразования. Благодаря магии яме Лазаря преобразование целой расы должно было занять около месяца, после которого человечество превращалось в крайне сильную, быструю, живучую, да, практически, бессмертную расу без гена управления. А это значит, разрыв между мужчинами и женщинами будет сокращаться с каждым новым поколением. Ведь мальчиков будет рождаться больше, а умирать они будут редко. Это, правда, создает новую проблему – перенаселение, через пару сотен лет. Но ее можно решить кучей способов, например, экспансией в космос. И я с удовольствием включусь в данный процесс. Лежа в яме Лазаря, я был готов ко всему, к боли, ошибкам в заклинании, да даже к смерти. Ведь я бы тут же возродился. Одного я не учел: возродится тело и первоначальный разум. А мое сознание вселенца не сможет возродиться, ведь оно как-то иначе прикреплено к телу, не физическим наличием в мозге. Так что вот так резко и глупо я по-настоящему отдал свою жизнь за будущее человечества. Правда, осознал я это только возродившись в новом мире и долго матерясь и ругаясь на такую свою тупость. Эмма Фрост. Прошло почти 500 лет с момента проведения ритуала по модификации человеческой расы. 500 лет с момента гибели прежнего Джо Блэка. После ритуала он изменился. Если раньше его считали затворником и не от мира сего, то после он стал одержим наукой, полностью отказавшись от всех привязанностей и увлечений, кроме изучения и создания чего-то нового. Причем без разницы чего, главное создать это первым. Эмма, да и прочие близкие люди, не бросили нового Джо, хоть и было очень больно от его безразличия к окружавшим. Вернее, не безразличию, а полной отстраненности. Он ценил только работу, которую они выполняли, сам превратившись в биологическую машину, без понимания хоть какой-то привязанности. Именно близкие люди сделали Джо тем, кем он являлся на данный момент, флагманом развития человечества, создателем каждой второй, как минимум, технологии, которую использовали люди, и владельцем корпорации, могущество которой превзошло даже любое из трех государств и вышло на галактический уровень. Правда, самому владельцу на это было плевать, даже награды не стоили в его глазах ничего, как и деньги, как и признание со стороны людей. Ему было плевать и на то, что действия предыдущего Джо Блэка привели к крупнейшему геноциду в истории человечества. Скорее всего, он его даже не заметил, или поместил в списке приоритетов ниже обеда по расписанию. Да, Джо действовал не один, но именно он наградил человечество силами, к которым оно было не готово. Переоценив сознательность людей, Джо дал им в руки оружие и лишил их страха смерти, что мгновенно вылилось в резню по всей планете. Где были сильные государства, потери были относительно низкими, а где государства или не существовали, или были слишком мягкими, началась резня. Европу и большую часть Азии, как и Южную Америку, залило кровью, но все померкло на фоне Африки. Странам мира было не до черного континента, у себя проблем хватало, а то, что на нем началось, впоследствии назвали апокалипсисом Африки. Кровавая баня захлестнула и Африку, и близлежащие регионы. В самой Африке осталось менее 10% населения, даже Ваканда пала перед ордами наступавших, Израиль исчез полностью, как и близлежащие арабские страны, которые стояли плечом к плечу, защищая корабли с беженцами от наступающих орд. Наступление Африки было остановлено только на севере Испании и Италии, на юге Турции и в предгорьях Кавказа, а земля перед этими рубежами была выжжена ядерным пламенем, оказавшимся единственным оружием достаточной силы для остановки черного завоевания, и которое очень активно использовала Россия на своих новых границах, как и СГА, но уже в глубине своих территорий. Потому что наступление шло и там, и сил супергероев хватало только на поддержание порядка внутри государства, но никак не для сдерживания армии наркокартелей из стран Латинской Америки, которые, как и армии африканских полевых командиров, наполнялись за счет тех, кто шел мстить за века издевательств, предварительно истребив несогласных у себя на родине. В итоге, когда пыль осела и сохранившиеся страны сумели хоть как-то стабилизировать обстановку, на планете осталось менее 3 миллиардов людей, а около 4 миллиардов убитых за менее чем 10 лет побоища стали ценой человечества за ошибку одного самоуверенного идеалиста. И когда в разгар этой бойни пришел Танос, он легко забрал камни, ведь Земля была беззащитна. А потом безумный Титан щелкнул пальцами, и Землю это не затронуло, ведь «вы и так хорошо сделали мою работу, даже лучше, чем я мог бы ее сделать, ведь у вас останутся только сильные, только достойные жизни». И эта реплика Таноса хоть и была проявлением уважения с его стороны, но для людей это была самая горькая насмешка над безумием самого человечества.